Глава четвертая. Это ЖЖЖ неспроста. Система HD-44594. Планета Находка. 5 сентября 2537 года. Этот ничем не примечательный день пришелся на середину недели. На утреннем видеобрифинге ИСАЭФ никаких конкретных задач не поставил, буркнул что-то типа «сам придумай, чем заняться». Поэтому я без зазрения совести завалился в личный кабинет и врубил по третьему кругу мрачного Билла. За предыдущие дни я уже так насобачился, что сегодня решил начать прохождение на максимальном уровне сложности. Петрович шлялся где-то на территории. Все местные обитатели, кроме обишенной Галины Свет-Юрьевны, к коту относились с симпатией и не прогоняли, тем более, что он под руку не лез, я строго-настрого запретил. Меня после памятного полевого выхода биолухи старались не трогать. А профессор Накамура и вовсе избегал, ему было стыдно. Одному Королеву пофиг. Хотя нет, он меня окончательно возненавидел. Правда, сегодня он еще затемно улетел в составе поисковой группы на какой-то тропический остров. Я даже не поинтересовался, какой именно. Нет мажора в пределах досягаемости, и то хлеб. Плюс у меня нечаянная радость. Галя при встрече в умывалке не зыркнула злобно, как обычно, а робко улыбнулась. Собственно, на этом и завершилась встреча. Девушка скрылась в каюте, и больше я ее не видел. Ушла раньше меня и сейчас, скорее всего, торчит в лаборатории с драгоценными образцами. За последние дни разжились, спасибо охотникам. Да и несчастного, затоптанного сородичами бизона мы на базу приволокли, благо спасательный бот был способен принять на борт и такое. В общем, день шел по накатанной колее почти до самого обеда. А потом началось. Я как раз собирался отправляться в столовую, когда запиликал сигнал видеовызова. В сердцах ругнувшись, кликнул по иконке. Из развернувшегося окна на меня смотрел комбат Исаев. Вид он имел озабоченный, если не сказать встревоженный. «Денисов, хорош прохлаждаться!» — рявкнул он без предисловия. «Бери Петровича и живо в третий стартовый комплекс. Катер ждет. Девятка, смотри, не перепутай!» «А что, собственно, случилось, товарищ майор?» Попробовал удивиться я, даже не сделав попытки выбраться из кресла. «Пожар? Наводнение? Землетрясение?» «Пошути у меня!» — сорвался на рык комбат. «Бегом в комплекс, я сказал! По пути объясню!» «Ага, видимо, что-то серьезное произошло. Не буду испытывать терпение майора, ну его нафиг!» Я пулей выскочил в коридор, попутно перенаправив вызов с компа на КПК. Кликнул Петровича, весьма вовремя случившегося рядом, и помчался к ближайшему лифту. Нужно экипироваться и вооружиться. По пути Исаев, как и обещал, ввел меня в курс дела. С каждым его словом я все больше хмурился. По всему выходило, что случилась первая в этой экспедиции по-настоящему нештатная ситуация. 15 минут назад прервалась связь с бортом номер 23, тем самым исследовательским ботом, на котором рано утром убыл Королев. Как в таких случаях говорится, ничто не предвещало беды. Легкий эксплорер с командой благополучно добрался до безымянного острова в тропическом поясе в паре тысяч километров от нашей базы и в течение полутора часов нарезал над ним круги. Стандартный первый этап исследования. Аэрофотосъемка, тщательное сканирование, составление разнообразных схем, начиная с ландшафтной карты и заканчивая распределением биомассы по территории. Рутина, можно сказать. Задача перед первой партией стояла предельно банальная – определить наиболее удобное место для развертывания исследовательского модуля, типа того, на котором мы впервые на планете высадились. Я не очень понял, нафига тогда надо было сразу 5 ученых отправлять. Даже спросил об этом Исаева, но тот только отмахнулся. По технологии положено, это дела яйцеголовых, и туда лучше не соваться. Так вот, все шло по плану, пока совершенно неожиданно не прервалась связь с эксплорером. Причем во всех диапазонах, и аудиопереговоры с пилотами, и канал, по которому в реальном времени шла в главный вычислитель телеметрия, и даже сигнал поискового маяка. Последний факт самый красноречивый. Чтобы заставить замолчать маяк, нужно распылить бот на атомы. Во всех остальных случаях какой-то сигнал шел бы. Произошло это, как я уже упоминал, четверть часа назад, и сейчас лихорадочно собиралась поисковая партия для расследования инцидента. «Короче, Денисов, ты пойдешь старшим!» — рычал в наушниках Исаев. Впрочем, я на командира не обижался. Его можно было понять, такое стряслось. И спрашивать в основном с него будут. «В нагрузку тебе даю два отделения охотников. Как на место прибудете, организуешь прочесывание. Короче, не мне тебя учить. Сейчас операторы направили в нужный район беспилотники. Как раз сканируют местность, так что скоро должны вычислить место падения, если они упали, конечно. Но основная надежда на вас, Петровичем. Вопросы?» «Может, остальных коллег привлечь?» «Некогда, они на выезде. Если понадобится, потом потянутся. А пока сам!» Подвел итог инструктажу майор. «Пообедаешь по дороге. Паек из столовки на всех уже доставили. Как раз успеете лететь около часа. Все, бывай!» Ради серьезного дела пришлось поторопиться. Так что в третьем стартовом комплексе я оказался всего лишь через 15 минут. Против ожидания прибыл последним. Два десятка охотников уже заканчивали трамбоваться в десантный отсек катера. Нам с Петровичем места достались по остаточному принципу, почти у самого шлюза. Впрочем, я был не в обиде, прямо напротив меня устроились старые знакомцы, лейтенант Дима Калашник и шкафоподобный сержант Миха. Обменялись крепкими рукопожатиями и едва успели пристегнуться, как пилот объявил по громкой связи готовность к старту. А еще через десяток секунд катер с легким толчком оторвался от посадочной площадки и медленно поплыл к шлюзу. Сегменты переборки разошлись, и кораблик оказался на свободе, вынырнув из тесноты стартового комплекса. Пилот времени терять не стал и врубил маршевые движки, выводя картер на курс и одновременно набирая высоту. Стандартный, в общем-то, маневр. Через несколько мгновений мы разогнались до крейсерской скорости, оставив далеко позади громаду базы. Все это я рассмотрел на обзорном экране, куда пилот вывел картинку с курсовых и кормовой камер, дабы пассажирам не было скучно. Очень хорошая практика, я считаю. «Старт прошел в штатном режиме», — известил нас по громкой связи пилот. «Расчетное время прибытия 47 минут. Пассажирам разрешаю расстегнуть ремни, оправиться и приступить к приему пищи. Приятного аппетита, парни!» «Вы тоже без обеда?» — хмыкнул я, встретившись взглядом с Калашником. «Ага, сорвали с занятий. Успели только БК получить и сразу сюда», — пояснил лейтенант. «Вон Миха даже переживал, что не жрамши весь день будем». «А чё, запросто!» — возмутился сержант, поглаживая втихаря пробравшегося к нему на колени Петровича. — Я наше командование знаю, как облупленное. — Расслабься, — хлопнул я его по плечу. — Вон сухпай везут. И правда, створка люка, ведущего куда-то вглубь катера, уехала в стену, и в проеме показался недовольный парнишка в летном скафандре. Второй пилот, скорее всего. Ни слова не говоря, оставил в отсеке тележку с упаковками саморазогревающихся пайков и скрылся за дверью. «Командуй, Мих!» Калашник кивнул на тележку, и сержант тут же развил бурную деятельность по организации приема пищи личным составом. Впрочем, надо отдать ему должное, о родном начальстве он не забыл, самолично принес нашу долю. Саморазогревающийся паёк все же лучше, чем ничего, поэтому мы с аппетитом принялись за еду, особенно Петрович, которому в результате досталась двойная порция. Перепала добавка и от меня, и от Калашника, и от добродушного после обеда Михи. В благодарность Петрович посидел у каждого по очереди на коленях и осчастливил нас врубленным на полную мощность урчальником. Оставшееся время посвятили предварительной проработке поисковой операции, наметили первоочередные действия, разбили личный состав на двойки, назначили каналы связи и прочее. Стандартная рутина. Как оказалось, в спасательных миссиях мои собеседники далеко не новички, Неоднократно приходилось участвовать в подобных мероприятиях, так что работалось даже с удовольствием. Времени на гадание никто не тратил, ибо толку все равно никакого. Все думали о деле и были предельно собраны, несмотря на полные желудки. Минуты за три до обещанного времени с прибытия пилот вывел на обзорный экран картинку с беспилотника и пояснил. Место падения обнаружено, визуальный осмотр бота повреждений не выявил, готовность к высадке 2 минуты. И тут же вызвал меня по закрытому каналу. Товарищ лейтенант, что скажете насчет места посадки? Перекинь данные на мой вычислитель, попросил я, нахлобучивая шлем. Сейчас, секунду. Я уменьшил масштаб, рассмотрел место падения с высоты птичьего полета, потом увеличил изображение, покрутил так и эдак. Эксплорер лежал на брюхе, практически в самом центре довольно большой полянки в сердце джунглей. Остров был большой, как бы не земной Мадагаскар. От побережья мы удалились на пару сотен километров, и во все стороны, куда ни кинь, тянулся тропический лес. Густой, сочный, бьющий по глазам яркостью красок. На первый взгляд повреждения у бота отсутствовали, и вокруг довольно пустынно, по крайней мере. На виду ни одной крупной твари не было. «Садись в 50 метрах севернее», — наконец решил я. «Там вроде ровно и от леса достаточно далеко. И на всякий случай держи наготове пулеметы». «Есть!» — откликнулся пилот и повел машину на снижение. «Внимание всем!» — гаркнул я и поднялся с кресла. «Готовность минута. Порядок высадки стандартный. Занимаем оборону вокруг катера. Схема 3. После этого я с напарником иду к боту. Дальше действуем по обстановке. Вопросы есть?» Вопросов не последовало. Все и так было ясно. Катер мягко опустился в намеченном месте. Замигала панель готовности люка, и мы в строгом порядке начали выбираться из тесной бочки десантного отсека. Система HD-44594. Планета-находка. 4 сентября 2537 года. Охотники сноровисто рассредоточились вокруг катера, разбив пространство на сектора и контролируя каждый свой. А мы с Петровичем и лейтенантом остановились у люка десантного отсека и принялись изучать бот. Встроенная в шлем оптическая система позволяла различить даже самые мелкие детали, вплоть до царапин на обшивке, что на таком расстоянии и не мудрено. Пялились на безжизненный утюг, битых 5 минут, но ничего интересного так и не высмотрели. Петрович крутился рядом, то и дело изображая столбик, но тоже ничего подозрительного не заметил, о чем и поведал посредством незамысловатого мыслеобраза. Еще от него веяло недовольством. Я нацепил ему на морду нелюбимый респиратор. Поди знай, чего опасаться. Впрочем, остальной персонал, включая меня, скафандры тоже заблаговременно загерметизировал. «Вроде целый», — озвучил Калашник очевидный факт. «Придется ближе подбираться». «Придется», — со вздохом согласился я. Приближаться к боту отчаянно не хотелось, как показывал опыт сын ошибок трудных, как раз в таких вот случаях неприятности гарантированы. «Дим, несколько человек пусть этот сектор контролируют. В случае чего полить его все подозрительное, кроме нас, естественно». «Сделаем», — кивнул лейтенант. Я кликнул Петровича, активировал ППМ и осторожно направился к грязно-серой глыбе бота. Кот привычно стелился рядом, практически слившись с редкой чахлой травой, сквозь которую просвечивала рыжая глинистая почва. С одной стороны, тропические джунгли — это вам не саванна? Здесь особо густого травостоя ожидать точно не стоит. С другой все же поляна. Деревья свет не застят. Почему бы не вырасти нормальной травки? А вот поди ж ты. Преодолев половину расстояния, отделявшего бот от нашего катера, я застыл на месте, еще раз просканировав пространство перед собой, и сразу же увидел протоптанную в траве полосу, идущую от самого люка десантного отделения. Хорошая такая, широкая, из нескольких пересекающих цепочек следов, четко отпечатавшихся во влажной глине. Значит, кто-то жив остался. «Дим, видишь?» «Вижу, хорошо натоптали. Даже я проследить могу». Больше ничего интересного визуальным осмотром я не обнаружил и скомандовал. «Петрович, разведка!» Напарник согласно муркнул и осторожно пополз к молчавшему эксплореру. Я развернул картинку с кошачьего ППМ наполовину забрала и погрузился в привычный стереорежим. Кот совершенно бесшумно скользил между жесткими стеблями, не обращая внимания на местных псевдонасекомых и прочие соблазны, и преодолел оставшиеся до суденышка 20 метров буквально за полминуты. Застыл в паре шагов от обшарпанного люка десантного отделения, прислушался, придая ушами. «Чисто!» — мурлыкнул синтезированный баритон через несколько мгновений, и Петрович, подчиняясь моей мысленной команде, обогнул бот по периметру. Ничего нового этот маневр не выявил. Эксплорер безмолвствовал. Никто не выскакивал из-за угла, не прыгал сверху, да и необычными запахами и звуками не пугал. Было тихо, насколько это возможно, в тропическом лесу. Тренированный слух отфильтровывал стрекот насекомых и ор местных птичек. Никаких диссонирующих с этим фоном звуков расслышать не удалось. Пахло, насколько я разобрался в ощущениях Петровича, разогретым металлом и пластиком, неизменными спутниками человека. Тут же услужливо замигала желтым пиктограмма биологической опасности, сигнализируя об отсутствии таковой. Все ясно. Сканер никаких вредоносных вирусов и прочей гадости не выявил. Обзор. Напарник с разбегу маханул сначала на выступающий из борта стабилизатор, потом сразу на крышу кабины и застыл столбиком на самой высокой точке корпуса. Однако и с этой позиции визуальный осмотр никаких аномалий не выявил. «Контроль!» — передал я напарнику очередную команду и осторожно двинулся к боту, вырубив стереорежим. «Дим, внимание! Приближаюсь к объекту. Держите сектор!» «Принял!» Лишь оказавшись в двух шагах от люка пассажирского отсека, я наконец понял, что меня напрягало все это время. Навигационные огни не горели. Плюс ко всему, кораблик не излучал ни в одном из диапазонов, кроме теплового, чего не могло быть по определению. Если функционировало хоть что-то из бортовой аппаратуры, сканер уловил бы электромагнитное излучение. Я хмыкнул и еще раз просветил бот, особенно в районе силовой установки. Результат ошеломил. Абсолютно ничего. Да элементарно, энергонакопитель должен фонить, а тут даже остаточный магнетизм не фиксируется. Забавно. «Такое ощущение, что у них из системы высосали всю энергию», — пробормотал я себе под нос и сразу же услышал недоверчивое хмыканье Калашника. «Ну-ка проверим». Я взялся левой рукой за специальный выступ на крышке люка и потянул ее в бок, выставив вперед пистолет, зажатый в правой. Одновременно приставным шагом сместился в сторону от проема. Если внутри кто-то и есть, то сразу напрыгнуть на меня будет затруднительно, я все время под защитой броневой створки. Однако никто не выпрыгнул. Внутри пассажирского отсека царила тьма. Еще одна странность, прекрасно вписывавшаяся в недавно озвученную версию. Обесточенный поляризационный слой потерял прозрачность, а осветительные панели, естественно, погасли. Плюс электромагнитный замок на люке разблокирован. Свет, падавший через дверной проем, позволял разглядеть лишь небольшую часть салона, рассчитанного на перевозку в достаточно комфортных условиях 10 человек. Дальний конец помещения тонул в полумраке. Я перевел оптику шлема в ночной режим и осторожно заглянул внутрь отсека, готовый моментально отпрыгнуть от бота и открыть огонь на поражение. Однако ничего этого делать не пришлось, внутри никого не было. «Ну и где все?» — удивился вслух лейтенант Калашник. Аппаратура его командирского скафандра позволяла напрямую синхронизировать вычислители, и он сейчас получал картинку с моей обзорной камеры. «Поди знай», — только и сказал я, и уже без опаски влез в салон. Осмотрелся, потыкал сенсор системы освещения. Ничего не добился, понятное дело. Прошелся по заставленному креслами и рабочими станциями виртуальных кабинетов помещению, подивился относительному порядку. Лишь однажды под ногой хрустнул пластиковый стаканчик. Впрочем, это ничего не доказывает. Практически все предметы закреплены. Даже если падение было резким, особого бардака не будет. Опять же, если бы бот навернулся со значительной высоты и на скорости, мы бы здесь созерцали нехилую воронку, а не совершенно целый эксплорер без капли энергии в накопителях. В пассажирском отсеке чисто. Лезу в блистер к пилотам. Я приблизился к люку в перегородке, разделяющей отсеки, и осторожно сдвинул створку. Та без проблем утонула в стене. Замок и тут не подавал признаков жизни. Внутри было так же темно, ни одного горящего диода. Все дисплеи абсолютно безжизненны, с отключенной подсветкой. Чуть неестественная цветовая гамма ночного режима все же позволила без особого труда осмотреться, в результате чего я выдал в эфир короткое матерное восклицание. Тут же в голове вспыхнул образ настороженно вертящего головой кота, а в наушниках раздался встревоженный голос Калашника. «Это то, что я думаю?» «Мля, Олег, вот мы попали!» «Похоже», — скривился я от дурного предчувствия. «Петрович, будь внимательней!» Кот ответил образом, который можно было приблизительно перевести как «Будь спок!», а лейтенант пробурчал что-то типа «Ой-ой-ой, мля!». Я же осторожно приблизился к креслу первого пилота и, не доверяя большей аппаратуре, включил на шлемный фонарь. Прошелся лучом по безжизненному телу, осветил забрало летного шлема. Из-за прозрачного пластика на меня уставились пустые мертвые глаза. «Тьфу, иди твою мать!» Вот и дождались. По дисплею пробежали строчки досье. «Истомин Егор Викторович, 2515 года рождения, пилот второго класса. Статус «Жизненная активность» отсутствует». Вот так. Всего две строчки вместо эпитафии. «Трындец, Димон, приплыли!» Я покачал головой, хоть он этого и не видел. Запустил сканер. «Есть один холодный. База, как слышите, прием?» «Принял!» Тотчас отозвался оператор. «Данные обработаны. Майору Исаеву сообщили. Он принимает общее командование операцией. Переключитесь на выделенный канал». «Принял». «Денисов, как слышишь?» Прорезался в наушниках голос комбата. «Доложи обстановку!» «Обстановка хреновая, товарищ майор. Бот нашли. Повреждения отсутствуют. Шестеро членов экипажа тоже. Но есть отчетливый след, ведущий в джунгли. Обнаружен первый пилот. Мертвый». Я еще раз окинул тело оценивающим взглядом. «Видимых повреждений нет. Поза обычная, лицо спокойное». Такое ощущение, что он даже не понял, что умирает. «Вирус?» «Ага, это первое, что мне пришло в голову». «Никак нет. Сканер ничего похожего не засек». «Еще странности». «Все системы бота обесточены. Энергонакопитель пуст. Даже освещение в отсеках не работает». «Что думаешь?» «Пока ничего конкретного предположить не могу», — отперся я. «Только общее впечатление. Одно могу сказать, они не упали. Или уже на земле все случилось, или у них была возможность относительно спокойно посадить борт». «Куда остальные делись?» «Без понятия», — предельно честно ответил я. «В отсеках их нет, в пределах прямой видимости на поляне тоже, и вряд ли их распылили на атомы, раз уж бот цел. Да и следы об обратном говорят. Будем искать». «Принял». Исаев прервался на мгновение, видимо задумавшись, потом жесткими рубленными фразами выдал ЦУ. «Работай по плану, обо всех изменениях обстановки, докладывай немедленно, лично, телеметрию напрямик на базу, Сейчас подключу целый отдел, будут обеспечивать только твою группу. Через 2 часа прибудет подкрепление. Вопросы? Никак нет. Действуй. Майор отключился. Дим, все слышал. Тогда работаем по плану. Разворачивай цепь, выставляя хранение. Я еще раз окинул взглядом блистер. Медика в кабину, пусть займется освидетельствованием. И спеца, тут все целым выглядит, может оживить аппаратуру. Принял. Я выбрался из темного чрева бота, зажмурился на мгновение от яркого света. Петрович, иди сюда. Петрович послушно соскочил с крыши бота, боднул головой мою ногу. Все правильно понял, молодец, похвалил я питомца. Цель, нюх, поиск. Петрович юркнул в пассажирский отсек, покрутился в темноте, принюхиваясь к чему-то, потом побывал в пилотской кабине, одарив меня образом фыркающего кота, наткнулся на тело пилота. Выбрался на оперативный простор и принялся нагрезать круги вокруг летательного аппарата. Муркнул недовольно, пропуская 2 охотников, одного с красным крестом на шлеме, второго с матово-серым кейсом в руке. Те скрылись во внутренностях корабля, а кот продолжил работу. Петрович буквально пропахал носом окрестности, потратив на это 10 минут. Периодически он останавливался в нерешительности, как будто на распутье, но через мгновение вновь возвращался к своему занятию. Наконец он что-то для себя решил. Одарил меня образом облизывающегося, как после миски сметаны, кота и решительно направился к лесу по тому самому широкому следу, изредка принюхиваясь. «Дим, есть контакт», — известил я коллегу. «След один и отчетливый. Петрович больше ничего интересного не нашел. Думаю, все 6 ушли в одном направлении. Если и разделились, то позже. Фора у них порядочная, до 1,5 часов. Если сразу от бота ушли, догнать трудно будет. Давай тут рули, а мы пойдем за ними». «Давай», — отозвался лейтенант. «Синхронизацию не разрывай». «Ага». Я мысленно командой придержал Петровича, в нетерпении переминавшегося с ноги на ногу на опушке, поменял в штуцере универсальный БК на магазин с уодами и, держа оружие наготове, последовал за напарником. Система HD-44594. Планета Находка. 4 сентября 2537 года. Поначалу погоня показалась нам с Петровичем детской прогулкой. След настолько отчетливый, что с него сбиться даже по пьяни проблематично. Надо совсем уж слепым быть или полным неадекватом. Такое ощущение, что тут целая толпа ломилась, не особо заморачиваясь выбором дороги или уклонением от ветвей. Подлесок в том месте, где беглые ученые углубились в джунгли, был порядочно потрепан. Когда он кончился, ориентироваться пришлось по следам на земле. Но так было даже удобнее. Травы практически нет, глина мокрая. Нога погружается сантиметра на 2-3. Какие тут нафиг обломанные ветки и сорванные листья? К тому же мы сделали первый обнадеживающий вывод. Судя по отпечаткам подошв, шли 6 человек. Обувь разного размера, следы разной глубины, да и протектор отличается. С учетом появившихся сведений уточнил Петровичу задачу, и тот ушел на 10 метров вперед, в дозор. Сразу же спугнул какую-то зверушку, довольно крупную, с самого Петровича размером. Однако местный обитатель с пришельцами связываться не стал. Скрылся в зарослях. Сканер работал в усиленном режиме, да еще и с синхронизацией в реальном времени с главным вычислительным базы. Ушлые биологи не упустили случая разжиться сведениями о тропической флоре и фауне. Впрочем, я не возражал. Без помощи мощного компа можно и пропустить что-нибудь с вида безобидное, но смертоносное. Лес вокруг просто кипел жизнью. Множество мелких зверьков, мириады псевдонасекомых и большие стаи перепончатокрылых птиц практически забивали дисплей сливающимися значками. Я давно уже перестал обращать на них внимание, настроив фильтр на объекты массой более 40 кг и осторожно шагал по следу, периодически останавливаясь и подключая стереорежим. Петрович чувствовал себя в джунглях как дома. Замечал вокруг массу интересного, но от задания не отвлекался. Обшаривал местность, прислушивался и принюхивался. Пару раз в эфир выходили операторы и просили в подробностях рассмотреть некоторых представителей флоры. Я ворчал раздраженно, но просьбы удовлетворял. Биологи, они как дети, все равно не отвяжутся. С другой стороны, понять их можно. Сейчас они получают колоссальный массив информации. На ее сбор в штатном режиме ушел бы не один день, учитывая технику безопасности и строгую методику научных исследований. Да и самому было любопытно. Оба экземпляра поразили. Первый – этакая росянка-переросток, хищное растение с одуряющим ароматом. Петрович едва в него не влетел, но вовремя распознал опасность. К тому же хватательным органом у него был цветок, расположенный в метре от земли, так что кот изначально не предполагался в качестве добычи. Скорее, оно на птичек охотится. Вон какое яркое да пахучее. Вторым объектом интереса ученых стал куст, стреляющий крепкими шипами с палец длиной. Его мы выявили заранее. Сканер засек характерную структуру, схожую со знаменитым деревом-убийцей из экваториальной области Болла. С подобными хищниками мы с Петровичем знакомы были очень хорошо. Один из егерских полигонов на них весьма богат. Так что засекли, просканировали и спровоцировали на обстрел. Напарник шустро метнулся мимо, увернувшись от целой тучи шипов, глубоко засевших в почве и стволах деревьев. Куст оказался тупым. Израсходовал весь боезапас в первом же залпе, так что подошли мы к обезвреженному растению без опаски. Ну, почти. Пришлось увернуться от хватательных ветвей, гибких и длинных вроде лиан. Биологи были просто счастливы. Особенно после того, как я подобрал несколько шипов, упаковал в пластиковый пробник и спрятал в карман. Хотя даже без исследования образцов я мог предположить, что куст таким образом пропитание добывает, а не размножается. Слишком мощный поражающий эффект у шипов. Пробитое насквозь животное спору или семечко далеко не унесет. К тому же на ветвях я обнаружил целые обоймы недозревших колючек, причем некоторые из них чуть ли не на глазах изменялись, вытягивались и заострялись, а лист в основании сворачивался в этакую метательную трубку. Ага, многозарядный кустик-то. И время перезарядки впечатляет, минут 20, максимум полчаса. Дожидаться, пока растение придет в боеготовность, мы не стали, ушли по следу дальше. Я удвоил осторожность, а Петрович на требования техники безопасности откровенно забил, надеялся на свою скорость и свойства природной шерстяной брони. Мне, собственно, тоже ничего не грозило, но позориться перед коллегами и учеными не хотелось. Что это за егерь такой, если под залп тупого кустарника подставляется? За полчаса неспешной ходьбы мы с напарником углубились в джунгли на пару километров, но никого крупнее похожего на енота существа оригинальной окраски не встретили. Еще пару раз попадались росянки и стреляющие кусты. Множество других растений, помеченных вычислителем как ограниченно опасные. Несколько странных объектов, вроде муравейников. К ним мы приближаться не стали, опасаясь оравы их мелких обитателей. Даже земные африканские кочующие муравьи не подарок, что уж говорить о совершенно неизученных обитателях инопланетных джунглей. Дважды связывались с охотниками, оставшимися у бота. Еще при первом сеансе Дима Калашник сообщил, что медик обследовал мертвого пилота и выдал заключение. Смерть последовала от отека мозга, спровоцированного информационной перегрузкой. Типичнейшая картина. Лет 30 назад с такой проблемой столкнулись, когда появились продвинутые шлемы виртуальной реальности. Потом их, ясное дело, модифицировали, и летальные исходы прекратились. К как подобное могло произойти защищенным всеми мыслимыми способами интерфейсным шлемом атмосферного бота, спец, работавший в паре с медиком, не брался даже предположить. Когда связались второй раз, лейтенант снова порадовал. Техник оживил вычислитель летательного аппарата. Правда, при этом хорошие новости и закончились. В его памяти не обнаружилось никаких сведений, способных пролить свет на произошедшее. Похоже, что вычислитель просто вырубился без всякой на то причины. Хотя причина была. Питание отрубилось прямо в полете на высоте 300 метров. Каким образом, это уже другой вопрос. Даже не вопрос, а тайна за семью печатями. А вот почему бот не разбился, спец объяснил достаточно уверенно. Сработала система безопасности, перенаправившая весь энергоресурс на антиграф, и стремительно утекающие в никуда энергии как раз хватило на относительно мягкую посадку. Еще один вывод. Батарея разрядилась хоть и очень быстро, но не мгновенно. Пока мы с Петровичем продвигались по следу, охотники тоже времени зря не теряли. Несколько двоек обшаривали поляну и джунгли вокруг, правда, не углубляясь в них более чем на 200-300 метров. Судя по обмену в эфире, ничего подозрительного не обнаружили, разве что спугнули несколько крупных зверей, которых рассмотреть не успели. Джунгли, между тем, начали редеть. Далеко вверху, в просветах между кронами, даже можно было рассмотреть безоблачное небо. Что меня радовало больше всего, так это отсутствие дождя, явление в этих широтах весьма распространенного. Не экватор с его ливнями по расписанию, но духота и влажность зашкаливали. Спасибо скафандру с климат-контролем, а то давно бы уже весь потом и зашел. А Петровичу вообще пофиг. Скользит меж стволов и чахлых кучек травы, мутант хренов, и в ус не дует. Так преодолели еще километра полтора. А потом увидели одного из пропавших, пришпиленного к узловатому стволу лесного гиганта типа секвойи. Метрах в 20 от него обнаружился куст-стрелок, близнец давешнего. У его подножия в сплетении хватательных ветвей лежало что-то ярко-голубое, испятнанное красными кляксами. Это что-то подозрительно напоминало тело в пилотском скафандре. «Петрович, стоять!» Я поднял руку в предостерегающем жесте и для надежности сопроводил команду ярким образом. Застывший на полушаге кот и куст в полной боеготовности перед ним. «Надо кустик разрядить, а то не подойдем». Напарник с готовностью откликнулся на зов и вторично провернул трюк с пробежкой в секторе обстрела. Куст на разводку повелся и выпустил целую тучу шипов, большая часть которых безобидно утонула в глине, но несколько десятков обрушились на пришпиленное к стволу тело. «Ага, теперь все ясно». Ученые шли, немножко растянувшись, наткнулись на стрелка, но под удар попали только двое. Одного отбросило к секвойе и пригвоздило к ней вне досягаемости хватательных ветвей хищника, а вот пилот оказался ближе и попал прямиком на обед, что характерно в качестве главного блюда. «Петрович, разведка!» Я ткнул в пилота, а сам направился к распятому на дереве ученому. Питомец все понял правильно, прильнул к земле и осторожно пополз к телу. Я же подошел к секвойе и злобно выругался. Блин, ну как можно быть таким идиотом? Это же не загородный парк, это инопланетные джунгли. Опасно здесь на каждом шагу. А этот баран, царствие ему небесное, рассекался откинутым забралом и в расстегнутом чуть ли не до пупа скафандре. Джеймс Фредериксон, младший научный сотрудник, специализация биохимия, статус жизненная активность отсутствует, услужливо сообщил мне вычислитель. А акустик-то силен. В лицо ученому попало три шипа, и все они вошли почти на полную длину, снаружи торчали только концы. видимо, в лицевых костях застряли. Четвертый шип угодил в правый глаз и пробил череп в затылочной части, пронзив по пути мозг. Как раз на нем тело и держалось, да еще на парочке, ткань скафандра не пробивших, но вдавивших ее в древесину на несколько сантиметров. В груди еще с десяток шипов. Твою же мать! Я отошел на пару шагов, встал, чтобы мертвый ученый попал в поле зрения регистратора. База, все видите? Видим, блин, во всех подробностях, отозвался оператор. На заднем фоне были слышны подозрительные звуки, не иначе кого-то вывернуло прямо в навигационном отсеке. Не добежал до сортира человек. «Исаеву доложите!» «На связи, сам все вижу», — рыкнул майор на выделенном канале. «Бардак, нах! Что со вторым?» «Сейчас посмотрю». Я переключил внимание на напарника, как раз обнюхивавшего тело. «Петрович, что там?» Ответный образ поводов для оптимизма не оставил. Человек был мертв. Я осторожно приблизился к кусту, стараясь не спровоцировать броска хватательных веток, но опасался зря. Все они были заняты процессом поглощения пищи. Гибкие стебли оплели человеческое тело. Концы их вонзились вплоть на незащищенном лице, шее и кистях рук. Скафандр был застегнут почти до верха, но этого «почти» кусту хватило. Иглы попали в шею и голову, мгновенно убив жертву. Не удивлюсь, если они еще и токсин содержат. Очень уж неестественный цвет кожи у пилота, там, где ее видно. Или это результат процесса пищеварения, поди знай. Вообще, зрелище малоаппетитное. Куст впрыснул в тело через полые лианы ферменты и сейчас всасывал размягченные ткани и естественные жидкости человеческого организма. Я сглотнул вязкую слюну, с трудом справившись с приступом тошноты, но заставил себя рассмотреть пиршество хищного растения в подробностях. Затем отошел на безопасное расстояние, кликнул Петровича и связался с Калашником. «Димон, нашел двоих. Засекай координаты и присылай людей. Нужно о телах позаботиться». «Принял», — отозвался охотник. «Катер ждать будешь?» «Дальше пойду», — озвучил я планы. «Что там с подкреплением?» «Вылетело», — вмешался в беседу комбат. «Полчаса расчетное время прибытия. Отделение на катере и два медицинских глайдера. Денисов, времени не теряй, продолжай преследование. С холодными без тебя разберутся». «Принял. Кстати, товарищ майор, а почему в поисковой партии охотников не было?» Задал я давно мучивший меня вопрос. «Это же полевой выход. Как так вообще?» «Ты у меня спрашиваешь?» — прорычал Исаев, но тут же смягчился. «Безопасники с учеными настояли. Что-то секретное у них тут намечалось. К тому же высаживаться они не должны были. Я был против. До свары дошло. Линдеман и Овчаренко взяли ответственность на себя». «Овчаренко? Это который ксенобиолог?» — припомнил я. «Он самый!» — чуть ли не сплюнул майор. «Сука еще та! Короче, не заморачивайся. Насчет режима безопасности и охраны потом разбираться будем. Это я дело на самотек не пущу. А ты пока фиксируй все, что видишь. Пригодится. Есть у меня такое предчувствие. Все, пошел». «Есть!» — я перевел передатчик в пассивный режим. «Петрович, патруль!» «Система HD-44594. Планета Находка. 4 сентября 2537 года». Следующему трупу я уже не удивился. Был морально готов. Разве что его внешний вид поразил. Знакомый черный скафандр особистов и глухой черный же шлем с затемненным забралом. Увидели мы его издалека, причем первым среагировал я, а не Петрович. Тот был слишком занят исследованием странно изломанного деревца. Судя по его эмоциям, вынюхал кого-то близкородственного. Я с некоторым трудом привлек его внимание к высоченному муравейнику, прямо на склоне которого распластался лицом вверх мертвый безопасник. Жилище хищных насекомых располагалось под мощным деревом, крона которого терялась где-то в небесах, и другой растительности, за исключением чахлой травы, рядом не наблюдалось. На красной глине отчетливо отпечатались следы. Картина была странная. Сначала четыре цепочки шли вместе, то и дело пересекаясь. Потом одна отделялась безо всякой видимой причины и заканчивалась у муравейника. Судя по отпечаткам, несчастный особист некоторое время топтался у полутораметровой высоты замка, а потом с размаху на него лег и принялся перекатываться со спины на живот, вызвав многочисленные завалы. Я благоразумно замер в десятке шагов от муравьиного жилища и придержал напарника, вознамерившегося было обнюхать крупных рыжих насекомых с впечатляющими жвалами. Те деловито сновали по склонам и трупу, ныряли в сочленение скафандра и возвращались, нагруженные дармовой свежатинкой. «Чего это он в муравейник полез?» — поинтересовался я вслух. «А, Петрович? Не знаешь? Вот и я не знаю. База, картинку получаете?» «Получаем», — заверил меня знакомый голос. «Спасибо, без обеда, по вашей милости, остались». Я врубил увеличение, зафиксировал объектив камеры на нагрудном знаке покойного. «Онни Мякеля, сотрудник службы безопасности компании «Внеземелье», отдел особых операций. Статус «Жизненная активность» отсутствует». В очередной раз выдал вычислитель. «А то я сам не вижу, что отсутствует». Напрягало другое. Что человек из ведомства Линдеманна забыл в компании ученых? «Безопасник», — задумчиво протянул я. «Товарищ майор, а?» «Забей», — немедленно отозвался комбат. «Ближе можешь подойти, а то издали повреждений не видно». «Страшно», — честно признался я. «Муравьи шутить не любят. А у этих видели, какие жвалы?» «Придумай что-нибудь», — приказал Исаев. «Что хочешь, но чтобы доказательства были». «Есть». Я задумчиво повертел головой, встретился с взглядом желтых кошачьих глаз. «Ага, Петрович, ты-то мне сейчас и поможешь». Напарник понял меня буквально с полуслова и с готовностью сорвался с места, незримой тенью растворился в зарослях. Ждать пришлось недолго. Уже минут через пять он вернулся, зажав в зубах местную птичку. Та уже даже не трепыхалась. Петрович к порученному делу отнесся серьезно. Я забрал у напарника добычу, шикнул на прорезавшегося было на общем канале какого-то незнакомого биолуха, хрен вам, а не образец, и ловко забросил трупик к муравейнику. Тушка упала где-то в метре от обиталища насекомых. Против ожидания рыжие мураши, к явившейся с неба добычи, остались равнодушны. Я хорошо разглядел, как один из них пробежался по птичке, попробовал ее на вкус и деловито скрылся в лазе у самого подножья замка. «Петрович, тащи летуна!» Со вздохом произнес я минут через пять, так и не дождавшись атаки хищников. «Осторожнее только!» Напарник с задачей справился блестяще. Бесшумно подполз к тушке, приник к земле на расстоянии вытянутой лапы и подцепил ее когтем на манер куска колбасы. Забавно получилось, как это коты умеют, особенно когда харчи со стола воруют. Схватил добычу в зубы, медленно попятился от муравейника, не сводя с него настороженного взгляда, и бросил птичку у моих ног. «Дубль два!» Я повторно закинул тушку на муравьиную кучу, на этот раз точно на склон, почти в самую середину. «Петрович, наблюдай!» Результат проявился не сразу. Сначала из лазов выбралось несколько насекомых, которые тщательно обследовали нежданный подарочек. И лишь затем небольшая, особей на 100, кучка мурашей принялась деловито утилизировать провизию. Окончания процесса мы ждать не стали, и так все ясно. Здешним рыжим муравьям далеко по агрессивности до африканских аналогов. А я вообще перестал что-либо понимать. Как, скажите на милость, можно умудриться быть съеденным этими заторможенными насекомыми? Это надо было долго и упорно лежать, испытывая адскую боль от множества укусов, или уже быть мертвым, когда на муравейник упал. Или, по крайней мере, тяжело раненым. А на трупе видимых повреждений нет, это я отчетливо вижу. Придется поближе рассмотреть. «Петрович, к мурашам не приближайся», — скомандовал я, терзаемый смутными сомнениями, и решительно шагнул к замку. Схватил труп за ногу, готовый в любую секунду его бросить и дать дёру, и осторожно потащил мертвого охранника подальше от муравейника. Его обитатели не препятствовали. Оттащив добычу метров на 20, остановился. Осмотрел тело со всех сторон, перевернул на живот. Так и есть. Видимые повреждения на скафандре отсутствуют. Забрало шлема опущено. Но сам он не загерметизирован, равно как и стыки отдельных частей костюма. Из них деловито выползают муравьи и устремляются к оставшемуся в стороне жилищу. Попыток напасть не предпринимает, что радует. Я прошелся по телу сканером и удивленно выругался. Картина точно как в боте. Ни капли энергии в накопителе, вся электроника выключена, и даже унитары в магазинах, запихнутых в карманы разгрузки, разряжены. Кстати, оружие на месте, и пистолет в поясной кобуре, и знакомый викинг в захватах на спине. Такое ощущение, что покойный Онни шел по кишащим разнообразным опасностям джунглям, как по набережной где-нибудь в Осло, руки в карманы, лицом торгует. И это человек с опытом? Я бы на его месте автомат из рук не выпускал, шмалял на любой подозрительный звук. Странно это, бынь мене. Фальшиво прогнусавил я, изображая оперного певца. Это ж-ж-ж неспроста, как говорил один умный медведь. Петрович, что делать будем? Кот обеспокоенно муркнул, втянул ноздрями воздух, чихнул оглушительно. Вот это правильно. Согласился я. Сейчас тело осмотрим и дальше пойдем. «Денисов, прекращай балаган!» — рыкнул на выделенном канале Исаев. Я на разгневанного начальника внимания не обратил, склонившись над мертвым особистом. Помедлил мгновение, потом подцепил забрало двумя пальцами и откинул его. «Тьфу, мля!» На этот раз с тошнотой удалось справиться с огромным трудом. От лица безопасника практически ничего не осталось, муравьи потрудились на славу, почти начисто обглодав кожу и мышцы, так что из бурого месива проступали кости. А я еще удивился, чего это так легко труп волочь? Да он килограммов 30 скинул, не меньше. Чтобы убедиться в этом окончательно, я задрал манжету на куртке. Так и есть, рука тоже обглодана до кости. Мурашам хватило щелей в негерметичном костюме, чтобы добраться до добычи, остальное решило их трудолюбие и количество. Однако главный вопрос, как они его умудрились загрызть, оставался без ответа. Я достал из кармана универсальный пробник, погрузил полный наконечник в обрывки мышцы на лице. Сканер сразу же возмущенно заверещал, по дисплею побежали строки. Из потока зубодробительных химических названий я сумел вычленить ровно одно понятное слово – токсин. Ага, теперь все стало на свои места. Мураши-то ядом и не брезгуют, не в курсе насчет дозировки и силы, но объединенных усилий нескольких десятков особей хватило, чтобы завалить довольно крупного представителя рода Homo sapiens. «База, телеметрию контролируете?» Осведомился я, отвернувшись от трупа. Вместо оператора опять отозвался Исаев. «Контролируют они, как же!» Желчно хмыкнул он. «Обливались все, слабаки! Давай соображения!» «А нет соображений!» — обрадовал я начальство. «Ума не приложу, как он умудрился! Мог 100 раз выбраться! Еще вопрос, почему у него аппаратура сдохла и боеприпасы заодно?» «Не подкинете гипотезу, товарищ майор?» «Обойдешься. Работай дальше, а я пока с гостями потолкую». Исаев буркнул куда-то в сторону. «А, господин Линдеман, вот вас-то мне и надо!» И потом опять вышел на связь. Ищи остальных, ЦУ аналогичные, конец связи. Я вздохнул и переключился на канал Калашника. Дим, лови координаты, еще один холодный. Система HD-44594, планета Находка. 4 сентября 2537 года. «Такое впечатление, что они между собой премию Дарвина разыгрывают», — выдал я, рассматривая очередное мертвое тело. Тонкости Петрович не понял, но общий смысл фразы уловил, о чем и просигнализировал тягучим «дураньки» и презрительным фырканьем. И было отчего. Некий ион Раду, ксенозоолог. Статус «жизненная активность» отсутствует. Оплывший грудой мяса висел на остром суку, торчавшем из угловатого ствола, некогда поврежденного ударом молнии дерева, как раз на уровне пояса. Длинный обгоревший шип походил на искривленный штык, да и прочностью ему мало уступал. Если не ошибаюсь, в древности так наконечники стрел укрепляли, заостряли деревяшку и обжигали на костре, и никакой мороки с костью или камнем. По идее, усиленную ткань легкого скафандра сук по определению не мог пробить, но покойный пренебрег даже элементарными правилами безопасности. Шел по лесу без шлема, стянув верхнюю часть комбеза и завязав его на поясе рукавами, чтобы не мешал. Форменная футболка же защитой была никакой, что румын с блеском и доказал, нанизавшись на обугленную ветвь. Острый конец шипа, заляпанный кровью и омерзительного вида ошметками, торчал из спины ученого, а сам он навалился на ствол, прижавший щекой к шершавой коре. Руки безжизненно свисают, ноги неестественно подогнуты. Этакий сюр. Куда там Сальвадору Дали с его невинными фантазиями? «Петрович, проверь!» Кот осторожно приблизился к покойному, обошел дерево, принюхался. От него шла волна неодобрения, смешанного с изрядной дозой недоумения, однако опасности он не почуял. «Карауль!» — кивнул я напарнику и сам приблизился к мертвецу. «Так, что мы имеем с клиента?» Состояние названного клиентом оказалось весьма плачевным. Обнаженные по плечи руки покрыты ссадинами, царапинами и черными пятнами синяков, отчетливо проступивших на коже после смерти. Над лицом тоже кто-то неплохо поработал, нос расквашен, на лбу царапина, одно ухо почти оторвано, плюс ко всему явный перелом нижней челюсти. Оба глаза заплыли еще при жизни, а сейчас и вовсе превратились в омерзительного вида щели и странная рана на щеке, очень смахивавшая на укус. Присмотревшись, я обнаружил подобное и на руках. Футболка на груди разодрана, из пробитого живота на ствол натекло крови, смешанной с содержимым желудка. Запах соответствующий. Я с трудом подавил желание избавиться от съеденного в обед. В который раз уже за сегодня? Третий? Точно. Кто же тебя так отделал? Подумал я вслух, но, как ни надеялся, майор Исаев не отозвался. Видать, действительно занят. «Петрович, глянь!» Кот запрыгнул ко мне на руки, вытянул шею, втягивая воздух, внимательно осмотрел руки и лицо, смешно сморщился и одарил меня образом скатывающегося по крутому склону румына. Картинка получилась сочная, с подробностями. Тело по пути к подножию холма собрало все встречные камни и стволы деревьев. «Это вряд ли», — задумчиво произнес я. «Больше похоже, что его били». И есть пытались. Видишь? Петрович возмущенно фыркнул и спрыгнул на землю. Уткнулся носом в отпечаток ботинка ученого в метре от дерева. Муркнул призывно. «А вот это правильно!» — поддержал я напарника. «Пошли по следу!» Дерево с нанизанным ксенозоологом располагалось в стороне от звериной тропы, по которой уже на протяжении километра шагали пропавшие члены исследовательской группы. Заметил я его издалека и сразу подошел ближе, не озаботившись рассмотрением следов. Теперь же это упущение мы с питомцем собирались исправить. На анализ обстановки ушло минут 10, настолько рисунок оказался запутанным. Но сначала мы нашли шлем, стандартный, как у давешнего безопасника. Он валялся посреди крошечной полянки, на которой где-то на невообразимой высоте в кронах деревьев виднелся просвет. Жизнелюбивая, хоть и чахлая трава, здесь была гуще, чем в округе, поэтому на этот явно выбивавшийся из пейзажа предмет мы наткнулись лишь когда прошли по следам мертвеца 30 метров. Судя по расстоянию между отпечатками подошв и их глубине, покойный пытался от кого-то или от чего-то убежать. Вокруг шлема трава была безжалостно вытоптана, на нескольких стеблях мы заметили капли крови. В одном месте растительность была прикатана. Скорее всего, румын упал и перекатывался по земле, закрываясь от ударов. Потом смог подняться на ноги и бросился бежать. Видимо, постоянно пялился назад на неведомую опасность, потому и напоролся с разбега на шип. «Это что же выходит, а, Петрович?» – удивился я вслух. Его оставшиеся двое били и заодно есть пытались? Это уже клиника. Кот со мной бы полностью согласен, о чем и возвестил хриплым воем. Я бы еще понял, если бы их местные зверушки порвали, продолжил я рассуждать. Но ведь они сами лезут куда ни попадя, а последние вообще из ряда вон. Что там у тебя? Прорезался в наушниках голос комбата. — Ага, вижу. Занятно. — Товарищ майор, что особист говорит? — поинтересовался я. — Да ничего он, сука, не говорит, — рыкнул Исаев. — Корочками тычет, полномочия предъявляет. — Не ваши, — говорит, — компетенции дело. Ругается матерно. Короче, я его послал. Работай дальше. — Есть. Я еще раз окинул взглядом поле битвы, ничего нового не обнаружил и кликнул напарника. — Петрович, пошли. А оставшиеся двое, похоже на разыгравшуюся трагедию, никак не отреагировали. Две цепочки следов вели прочь от поляны и скрывались среди деревьев. И это совсем не укладывалось в голове. Что заставило их напасть на коллегу? Почему они его грызли? Да и какого вообще хрена? Черт, надо успокоиться, а то и самому недолго на нервах в неприятности влипнуть. Чуткий Петрович поспешил одарить меня успокаивающим образом. Урчащий кот на коленях у человека, сидящего в кресле качалки, на заднем фоне разожженный камин. «Ага, есть у меня такая идея фикс, и питомец об этом знает». «Спасибо, братан!» Умиленно пробормотал я и попытался сосредоточиться на окружающей обстановке. Получилось, что характерно, как будто какая-то завеса слетела с глаз. Краски вновь стали яркими и сочными, в сознании ворвался разноголосый гвалт наполненных жизнью джунглей. Я нагнулся и с благодарностью погладил Петровича по холке. Тот на секунду включил урчальник и ответил мыслеобразом, который я расшифровал как «Хорош сопли жевать, работать надо». «Это точно», — согласился я. «Димон, засекай координаты, еще один хладный труп есть». В ответ донесся озабоченный матюк. Калашник принял информацию к сведению. Система HD-44594, планета Находка. 4 сентября 2537 года. По следам оставшихся беглецов мы шли еще 40 минут. Оставили за спиной 4 километра. Джунгли начали потихоньку редеть, деревья мельчали, все больше попадалось низкорослых кустов, трава стала куда гуще. К исходу часа и еще пары километров мы вышли на опушку. Судя по карте, шли мы вглубь острова, удаляясь от побережья, и выбрались на край обширной поляны, отделявшей лес от предгорий. В самом его центре высился небольшой массивчик 50 км длиной. Венчал его потухший вулкан о двух вершинах с самой высокой точкой 3019 м над уровнем моря. А ничего так карта получилась. Качественная. Топографы не зря беспилотники гоняли почем зря. Впрочем, не меньше потрудились и спутники, зависшие на геостационарных орбитах. Впрочем, без борьбы джунгли сдаваться не собирались. Отдельные купы деревьев были разбросаны в 1 км, а то и в 1,5 от опушки. Оставшееся пространство занимали колючие кусты типа акации, заросли псевдобамбука, такие же густые и высокие, как на земле, разве что цвет у коленчатых стеблей изначально желтый, а не зеленый, и высокий по пояс травостой. В нем как раз и обнаружились две явные прорехи, оставшиеся после пропавших ученых. Хотя вру, ученый один, счастливчик Женечка Королев. Судя по обнаруженному шлему, второй уцелевший, коллега Онни Мякеля, то бишь особист. Теперь осталось решить, по какому следу идти. Собственно, разницы никакой, если беглецы разделились, ничто не мешает нам найти одного и вернуться к исходной точке. Долго, конечно, но с питомцем расставаться категорически не хочется. Лучше время потерять, чем голову. Я постоял еще немного в задумчивости, переводя взгляд с одной проплешины на другую и решительно шагнул к правой. Петрович, подчиняясь мысленной команде, опередил меня и скрылся среди высоких стеблей. Я старался идти осторожно, сливаясь с окружающей растительностью, благо хамелеон функционировал исправно и особо не шуметь. А вот прошедший до меня явно такими вещами не заморачивался. Оставил за собой настоящую просеку. Обычно такие следы находят после кабанов, ломившихся через камыш. Хороший след, отчетливый. При всем желании не собьешься. Таким макаром дошагал почти до середины разделительной полосы и выбрался на небольшую полянку, украшенную до боли знакомой пирамидой. Я даже не успел особо удивиться, только что пробирался через густой травостой, и вот уже у моих ног миниатюрный амфитеатр с довольно крутыми склонами. Чаша глубиной пара метров и диаметром добрых 50. В середине каменистая площадка, из которой вырастает геометрически безупречное нечто, отсвечивающее блестящими гранями. Я врубил увеличение, но ничего конкретного рассмотреть не сумел. Пирамида как пирамида, в полтора человеческих роста, в основании почти столько же. Поверхность мало того, что отливает металлом, так еще едва заметно течет, раздражая глаза. В висках вдруг закололо, на затылок навалилась свинцовая тяжесть. Я неуклюже шагнул на склон, не удержался и съехал на заднице. По дороге сгреб несколько булыжников с кулак величиной и вырвал с корнем пару пучков травы. Остановился внизу, помотал головой, вслушиваясь в шорох осыпающегося песка. «Черт, как же это я! Как коряга, и тело слушается с трудом!» На самом пределе слуха возник назойливый писк на одной ноте, бесконечно заунывный. Меня неудержимо тянуло к загадочной пирамиде. Я тяжело поднялся на ноги, что-то оттягивало правую руку. Опустил взгляд. Ага, штуцер, зараза! Тяжелый, громоздкий, неудобный. И зачем он мне в этом прекрасном месте? Я разжал руку, оружие упало на траву. Сразу на душе стало легче, я сделал первый шаг. Потом еще и еще. Пирамида впереди притягивала взгляд, манила загадочностью и совершенством формы. Я почувствовал, что должен до нее добраться во что бы то ни стало. Добраться и насладиться неземной красотой орнамента. Да, сейчас еще пара десятков метров осталось. Что-то довольно тяжелое вдруг обрушилось мне на спину. Я по инерции сделал пару шагов и рухнул на траву, споткнувшись, моментально перекатился с живота на спину, напружинился, собираясь вскочить на ноги, но на шлем вспрыгнуло нечто рыжее и да нельзя сердитое, завыло диким голосом. Противный мяв пробрал до костей, и я вдруг осознал себя лежащим на земле с откинутым забралом. В лицо мне ткнулся мокрый холодный нос, шершавый язык прошелся по щеке наждачной бумагой, и обрадованный Петрович от избытка чувств цапнул меня за кончик носа. От кота за километр веяло яростью, вперемешку с радостью от того факта, что я наконец очнулся. В мозгу один за другим вспыхивали красочные образы, сменялись частотой картинок в калейдоскопе, и я не мог толком расшифровать ни один из них, улавливал только общее настроение, беспокойство за меня, удивление, злоба, переходящая в звериную ярость по отношению к чему-то бесформенному. В уши лез чей-то настойчивый голос, раз за разом вызывавший меня на выделенном канале. «Черт, и это же комбат Исаев!» Я помотал головой, сбрасывая остатки удури, и захлопнул забрало. стало значительно легче. «Товарищ майор!» «Денисов, твою маму!» — рыкнул тот обрадованно. «Что там у тебя стряслось?» «Сам не знаю», — задумался я, параллельно обозревая окрестности. «Похоже на ментальную атаку». «Чего?» — опешил комбат. «Ну это как в мозговерте, когда память сканируют», — пояснил я, — «только гораздо грубее. Блин, не могу точнее объяснить. Опа! А это что?» Я сфокусировал взгляд на пирамиде, вернее, даже на площадке у ее подножия, оставив без ответа взволнованное «Где?» комбата. Попались голубчики. «Точно, беглые ученые сидят неподвижно, опустив головы. Живы, по крайней мере. Насчет здоровы утверждать не возьмусь. База, как слышите, прием!» Хоть одна хорошая новость за день, надо порадовать. «Нашел последних, оба живы!» Вместо ответа послышался неразборчивый хрип, и тут же запиликал сигнал аварийки, оповещая о критическом уровне энергии в накопителях. «Твою мать! Когда разрядиться успели? Зараза! Димон, засекай координаты! Быстро!» — заорал я, переключившись на канал охотников. И вовремя, судя по еле слышному ответу, «Есть контакт! У тебя сигнал пропадает!» «Да знаю я! Координаты засекай, присылай подкрепление! Есть двое теплых! Это хр-хр-хр-хр-хр-хр-хр-хр-хр-хр-хр-хр-хр-хр-хр-хр-хр-хр-хр-хр-хр-хр-хр-хр-хр-хр-хр-хр-хр-хр-хр-хр-хр-хр-хр-хр-хр-хр-хр-хр-хр-хр-хр-хр-хр-хр-хр-хр-хр-хр-хр-хр-хр-хр-хр-хр-хр-хр-хр-хр-хр-хр-хр-хр-хр-хр-хр-хр-хр-хр-хр-хр-хр-хр-хр-хр-хр-хр-хр-хр-хр-хр-хр-хр-хр-хр-хр-хр-хр-хр-хр-хр-хр-хр-хр-хр-хр-хр-хр-хр-хр-хр-хр-хр-хр-хр-хр-хр-хр-хр-хр-хр-хр-хр-хр-хр-хр-хр-хр-хр-хр-хр-хр-хр-хр-хр-хр-хр- внутренней поверхности забрала мигнули и растаяли. Замолчал передатчик, и я, пораженный страшной догадкой, цапнул из кармана разгрузки магазин с УЭСками. Так и есть, зеленые метки индикаторов заряда погасли. Стремительно выщелкал унитары из магазина, убедился, что ни в одном из них не сохранилось ни капли энергии. Разжал ладонь, пластиковый брусок с тихим шелестом упал на траву. Все, теперь еще и безоружен. Впрочем, есть еще нож и мачете, так что не пропаду, тем более, что кавалерия скоро прибыть должна. «Мля!» — от души высказался я. До меня только сейчас дошел весь ужас положения. Если охотники на глайдере приблизятся к этому странному амфитеатру, с ними случится аналогичная неприятность, и ведь не предупредишь даже. Тьфу! Я в расстроенных чувствах уселся на поросшую травой кочку и уставился в пространство пустым взглядом. Волной накатила апатия, хотелось лечь и забыться тревожным сном. Кто-то ткнулся твердым лбом мне в ладонь. Я опустил глаза и уперся в огромные желтые зрачки Петровича. В мозгу вспыхнул образ целеустремленно несущегося куда-то кота. Он то и дело оглядывался, всем своим видом излучая нетерпение. «Куда?» Петрович муркнул и удалился на несколько шагов по направлению к пирамиде. Дернул ухом. Пушистый хвост ходил ходуном, чуть ли не хлеща по бокам. «Уверен?» «Дурак!» Я нехотя поднялся на ноги и последовал за питомцем. Тот достигнутому результату заметно обрадовался, фыркнул и припустил к пирамиде. С каждым шагом двигаться становилось все легче. Метров через 10 давление на мозг и вовсе исчезло. Сознание стало ясным, мир приобрел четкость, вернулась яркость красок. Я поймал себя на мысли, что надо сходить за штуцером, но тут же обругал себя идиотом. Стрелять из него все равно нечем. Положил правую ладонь на рукоять ножа. Близость оружия вселила уверенность, и я уже трезвым взглядом пробежался по пирамиде. Грани ее перестали мерцать, едва заметно плыть. Металлический блеск больше не забивал зрение, и я разглядел, что каменная поверхность покрыта сложным орнаментом примерно до половины высоты. Верх же отливал матовой чернотой, вроде угля антрацита или хитина. «Странное...» — Петрович остановился в нерешительности неподалеку от пирамиды. «Разведка», — по привычке скомандовал я, совершенно машинально сопроводив слово мыслеобразом. Петрович припал к земле и начал по пологой дуге огибать загадочное сооружение, а я, наконец, сосредоточил внимание на беглецах. Оба сидели, поджав под себя ноги, и еле заметно покачивались. Головы поникшие, руки на коленях. Прямо-таки сувенирные болванчики, а не люди. Руки в чем-то вымазаны, лица в бурых потеках запекшейся крови. Королев повернут лицом к пирамиде, а вот у неизвестного безопасника я как раз в поле зрения. Приближаться к явно неадекватным коллегам отчаянно не хотелось, и я для начала просто позвал биолога. «Королев! Жека! Это я, Денисов! Отзовись!» Парень к зову остался безучастен. Как сидел, покачиваясь, так и сидит, даже амплитуда не изменилась. «Младший научный сотрудник Королев!» — подпустил я металла в голос. «Доложите обстановку!» «Хрен там! Уж если он в нормальных условиях меня за человека не считал, то сейчас и подавно. Ладно, попробуем со вторым поговорить». «Эй, друг!» Позвал я, присев на корточки прямо напротив него, метрах в трех. Ближе подбираться было боязно. «Эй, слышишь меня? Кивни или скажи что-нибудь!» Ноль эмоций. Похоже, оба в ступоре. Результат ментальной атаки такой же, какой меня пытались достать. И ведь достали бы, если не Петрович. Тут же перед глазами возник образ рыжего кота, тиранувшегося с мурлыканьем о мою ногу. «Да, братан, спасибо. Я тоже про тебя всегда помню. Продолжай разведку». Снова образ типа «Понял, сделаю». Это замечательно, но вопрос «Что делать?» по-прежнему актуален. Сидеть и ждать кавалерию? Так охотники в неприятности влипнуть могут. Одна надежда, что у них энергозапас посолидней, так быстро в никуда не утечет. Успеют с остальными связаться и предупредить. В любом случае нас отсюда вытащат. А что весьма разумно. Так и сделаю. Я собрался было отойти подальше от неадекватных коллег, но особист вдруг дернул головой, неуклюже, как сломанный робот. Поднял на меня взгляд, веки полуприкрыты, глаза слепо шарят в пространстве. Есть реакция. Я осторожно приблизился к безопаснику, тронул его за плечо. «Эй, друг, ты в порядке?» Тот открыл глаза, и я перехватил совершенно пустой взгляд, как у слепого. Но во взоре парня читалось что-то еще, да нельзя чужое и агрессивное. Я инстинктивно отшатнулся и только поэтому не получил удар головой в лицо. Беглец резко распрямился, как отпущенная пружина, и вцепился руками мне в шею. «Твою мать!» Я осознал, что ору во все горло, но тело, приученное долгими годами тренировок к любым неожиданностям, уже делало привычную работу. Удар коленом в солнечное сплетение, на который напавший не отреагировал вообще никак. Потом захват левой ладонью правого запястья, правый локоть бьет по суставу в попытке сбить захват. Безопасник с явно поехавшей крышей вцепился в меня хуже репейника, ничего не вышло. Смена подхода. Мои руки ныряют между его конечностями, захват за плечи, рывок на себя, удар забралом шлема в незащищенное лицо оппонента. Сработало. Особист отшатнулся, ослабив хватку, и тут же получил пинок в живот. Не теряя драгоценных мгновений, я прыгнул, ввинчиваясь в воздух, и от души вбил левую ногу в грудь противника. Удар получился образцово-показательный, как в зале по груше, с разворотом тела на 180 градусов и вложением массы. Задний удар в прыжке, так это у спортсменов называется, весьма экзотическая техника, в основном тхэквондисты применяют. Не знаю, как по-корейски называется, да и неважно. Главное, что сработало. Безопасник отлетел на несколько метров и тяжко рухнул на землю. Приземлился я после удара удачно на обе ноги, даже равновесие не потерял. Соответственно, успел среагировать на бросок Королева. Момент его оживления я пропустил, занятой разборкой со вторым беглецом. Напал биолог со спины, сам не знаю, как заметил, видимо, шестое чувство, развившееся в результате тренировок. Как говорил мой тренер в академии, если периодически получать по заднице, рано или поздно она начнет предчувствовать неприятности. Так и вышло. Я успел развернуться и встретить рывок Королева, перехватив его на подходе. Женечка оригинальничать не стал, просто кинулся на меня в попытке по медвежье облапить и задавить в объятиях. Я, соответственно, тоже не стал изобретать велосипед, воспользовался энергией его движения и провел бросок скручиванием. Более тяжелый Королев практически сшиб меня с ног, но в момент соприкосновения наших тел я успел обхватить его за пояс и уже в падении подправить траекторию, вывернувшись, словно кот. Так что рухнули мы на землю оба, правда, с небольшой поправочкой первоначальных Женечкиных планов. Он оказался внизу, а я сверху. Падение плашмя на спину из любого нормального человека вышибло бы весь дух, но Королев лишь зыркнул безумными глазами и попытался вцепиться зубами мне в лицо. «Тварь!» Я отшатнулся и бросил тело вниз, вложившись в удар. Вбил кулак в лицо и благоразумно откатился прочь от врага. Разорвав дистанцию, вскочил на ноги и резво отбежал подальше, тяжело дыша. Встал спиной к странной пирамиде, не выпуская из поля зрения поверженных беглецов. Те уже поднимались на ноги. Тяжелые удары не произвели на них ни малейшего впечатления. Королев хлюпал кровью, льющейся из расквашенного носа. С рассаженной губы безымянного особиста сбегала тонкая багровая струйка. Однако глаза у обоих оставались все такими же безумными и пустыми. Зато движения заметно потеряли в неуклюжести, особенно у безопасника. Он вдруг направился ко мне легким пружинистым шагом, вскинув руки в защитной позиции. Биолог отстал, ему все же требовалось немного отдышаться. Я мысленно завопил «Да что за нах!» и сорвался с места. Думать было некогда, безопасник резко ускорился и попытался достать меня прямым ударом. Ничего из этого не вышло. Развернувшись к пирамиде, я стремительно взлетел по ее довольно пологой грани на пару шагов и выполнил сальто назад. Перелетел через противника, приземлившись аккурат у него за спиной, и от души вбил правой маэгери ему в район поясницы. Особист впечатался в пирамиду и сполз бесформенной грудой на каменистую площадку ее основания. Впрочем, он сразу же начал проявлять признаки жизни, но я к тому времени успел на полуразвороте достать левым уши Рогери в грудь подбиравшегося сзади Королева, сбив того на место и отскочить подальше от обезумевших беглецов. Ничем иным объяснить их поведение я не мог». Застыл в десятки метров от снова ставших неуклюжими противников. Не сводя с них взора, принялся лихорадочно просчитывать варианты, коих набралось целых три. Сбежать с поля боя. Он мне нравился больше всех. Продолжать бесперспективную драку, сдерживая наседающих безумцев, или убить их. Третий самый простой. Нож в руку, два быстрых выпада и все. На данный конкретный момент. А потом начнутся неприятности. Поди докажи, что Королев с безопасником были явными неадекватами, и я защищался. Аппаратура сдохла, свидетелей нет, Петрович не в счет. К тому же в глубине души теплилась надежда, что их можно будет из этого состояния вывести. Женечка, конечно, гнида еще та, но смерти не заслуживает. А к особисту у меня вообще ничего личного. Сбежать? Заманчиво. Вот только где гарантия, что с таким трудом настигнутые беглецы останутся у пирамиды? Ищи их потом, еще неизвестно, какие сюрпризы преподнесет остров. Мало нам четверых холодных. Остается драться. Или, как вариант, нарезать круги по амфитеатру, не исчезая из поля зрения одержимых. Муторно, да и опасно не в меру. Но, похоже, именно так и придется действовать. «Странное!» — вновь ворвался в сознание мысленный вопль Петровича, сопровождаемый образом пирамиды и сидящего неподалеку от него непонятного существа с кожистыми крыльями. Но я только отмахнулся. Не до него. Меня сейчас заломают. И верно, на удивление, быстро оклемавшийся безопасник отыскал меня взглядом пустых буркал и направился в мою сторону, слегка покачиваясь. «А, значит, действуют тумаки». Воодушевленный этим открытием, я сам пошел на сближение и с полного оборота обрушил на голову противника выпендрежный торнадо. Тяжеленный удар усиленной энергией вращения сбил особиста с ног, и тот застыл без движения. Интересно, надолго ли? Проверять было некогда. С другой стороны приближался Королев, вытянув вперед руки со скрюченными на манер птичьих когтей пальцами. Выглядел он заторможенным, и я сшиб его на землю размашистой вертушкой. «Странное!» Мысленный зов Петровича окатил меня волной звериной ярости, смешанной с болезненным любопытством, отвращением и страхом неизвестности. «Ничего себе коктейльчик! Это на что же мой питомец напоролся?» Ведь посмотреть некогда. Застывшие, казалось, надолго беглецы медленно и неуклюже поднимались на ноги. Твою мать! Странное! Напарник прямо-таки орал, и не только мысленно. Из-за пирамиды донесся его тягучий вой, каким он других котов глушил, когда те ненароком забредали на его территорию. «Да разберись ты уже с этим странным!» — заорал я, сопроводив крик мыслеобразом «взять!» «Как вы меня достали!» А это уже оклемавшимся безумцем. Я застыл в пружинистой стойке, соображая, с кого удобнее начать, и в этот момент раздался яростный кошачий мяв, оборвавшийся наполовине. Разум обожгло видение бросившегося на врага напарника, и я почувствовал, как мои клыки впиваются в мягкую шею непонятного существа, а когти полосуют перепончатые крылья. Во рту появился мерзкий привкус какой-то химии, меня аж передернуло, да и Петровичу явно не понравилось, меня чуть не стошнило от отголоска испытанного котом омерзения. Отплевываясь, я машинально отступил к пирамиде, чтобы не дать беглецам зайти себе за спину, и застыл в удивлении. Оба безумца закатили глаза, казалось бы, куда уж больше, и осели на землю, словно из них выдернули позвоночник. Беззвучно, на полушаге, как будто их кто-то выключил. «Нифига себе!» Не решаясь верить своему счастью, я осторожно приблизился к Королеву, как к менее опасному, покачал головой в сомнении. Сейчас он выглядел, как обычный человек в бессознательном состоянии. Дыхание не ощущалось, я даже испугался, как бы он дуба не дал. Содрал перчатку с правой руки, поднес тыльную сторону ладони ко рту биолога. Дышит, разве что еле заметно. С облегчением вздохнув, повернулся к безопаснику, однако заняться его осмотром не успел. Ощутил усиливающийся с каждым мгновением мысленный зов Петровича. Когда напарник хотел, он мог быть очень настойчивым. «Иду уже!» буркнул я, огибая пирамиду против часовой стрелки. Петрович обнаружился с противоположной стороны. Он сидел в нескольких метрах от таинственного сооружения и пялился на лужу мерзкой слизи. Та истаивала буквально на глазах, частично впитываясь в микроскопические щели каменной подложки, частично испаряясь. Сие действо не сопровождалось ровно никакими спецэффектами – ни лопающихся пузырей, ни вони, ни брызг бурая масса после себя не оставляла. Завидев меня, Петрович заорал самым мерзким голосом, на какой был способен. Видок еще тот, вздыбленная на загривке шерсть, глаза по полтиннику, хвост трубой и при этом на морде удивленное выражение. Первый раз такое вижу. Пока я шел от пирамиды к напарнику, лужа слизи уменьшилась в диаметре чуть ли не вдвое. Когда я присел рядом с ним и осторожно прошелся голой рукой по спине, успокаивая, неизвестная субстанция полностью испарилась. На каменном массиве под ногами не осталось никаких следов. Петрович сразу же сдулся, дернул ушами и принялся тереться мордой мою ладонь, забрасывая меня массой с трудом читаемых образов. Я понял только, что он очень рад завершению приключения, а заодно зарекается от подобных авантюр на будущее. Но тут я с ним мог бы поспорить. Не в нашем характере сидеть взаперти, да и профессия протиранию штанов в кабинете не способствует. «Рассказывай», — велел я, продублировав команду мысленно. Петрович встрепенулся и одарил меня уже вполне понятной картинкой. У подножия пирамиды, как раз на том месте, где истаяла лужа слизи, сидело существо размером с хорошую собаку, весьма напоминавшее местную перепончатокрылую теплокровную птицу. Голова у него была отменно странная, вроде бы стандартная морда летучей мыши, украшенная шишковатыми выростами в районе надбровных дуг и огромными ушами характерной формы, очень подвижными и чувствительными. Почти прозрачная кожа ушных раковин пересекалась целой сетью сосудов, в которой при наличии хотя бы минимальной фантазии можно было распознать структуру колебательного контура приемопередающего блока мнемосканера. Основы функционирования мысленного интерфейса проходят на физике в 10 классе. «Занятный зверек», — прокомментировал я увиденное. Дальнейший рассказ питомца вызвал недоумение. Когда Петрович после моей команды преодолел нерешительность, явно поскромничал, та еще мешанина ощущений была, и атаковал неизвестную тварь, она даже не подумала сопротивляться. Питомец без труда перекусил шею существа, и оно мгновенно издохло, даже не трепыхнулось. А вот потом началось странное. Тушка стремительно оплыла, потеряв форму, и буквально за считанные секунды превратилась в лужу бурой слизи, которую я видел собственными глазами. Дальнейшее происходило в моем присутствии, так что Петрович себя утруждать не стал. «Странно, не спорю», — задумался я. «Но не странное же! Чего орал-то? Объяснить можешь?» Вместо ответа питомец потерся мордой о мою руку и пристроился рядом, привалившись боком к бедру. Включил урчальник, всем своим видом показывая, что доволен завершением приключения. Я машинально погладил кошачью голову и оставил напарника в покое. Потом будем разбираться, когда он немного отойдет от потрясения, да и коннектор в этом деле не помешает. Успокоившийся было, кот вдруг заорал, уставившись на что-то у меня за спиной. Я стремительно развернулся, хватаясь за нож, но опасности не было. Внимание напарника привлекла пирамида. Она стремительно менялась, по ее поверхности бежали одна за другой волны, искривляющие верхнюю хитиново-черную часть, ломающие сложный орнамент на нижней половине. Затем мельтешение прекратилось, хитин вершины покрылся мелкой сеткой трещин, а мгновение назад отблескивающие металлом письмена на основании сначала поблекли, а потом и вовсе стали бурыми, практически слившись с камнем. На этом представление закончилось. «Ну и что бы это значило?» — задумчиво произнес я, на ответ, в общем-то, и не надеясь. Петрович фыркнул и осторожно приблизился к пирамиде. Потянулся носом к грани, втянул воздух, чихнул оглушительно. Я уловил недовольный мыслеобраз, но отвечать не стал. Вместо этого подошел вплотную к загадочному сооружению. Что-то мне говорило, что она потеряла львиную долю загадочности. Впрочем, приятным бонусом шло ощущение безопасности – и я, поколебавшись, дотронулся пальцем до одной из загогулин орнамента. Левой рукой, понятное дело, я не настолько безумен, чтобы хвататься за всякую непонятную хрень без защиты, а бронеперчатки и кислота нипочем. Палец погрузился в бурый материал на несколько миллиметров. Тот оказался рыхлым, как пыль, и таким же летучим. От этого движения с еле уловимым шорохом осыпался весь рисунок, а внезапно налетевший порыв ветра поднял в воздух клубы тончайшего порошка, осыпав меня с ног до головы. Петровичу тоже досталось, хотя на рыжей шерсти это было не очень заметно. Я от души выругался, пытаясь стереть налет с забрала, а питомец меня с удовольствием поддержал раздраженным мявом. Он как раз пытался отряхнуться. Зрелище призабавное, доложу я вам. Кот не собака. Движения у него получались какие-то конвульсивные, как приступ эпилепсии. А уж когда он попытался вылизываться, меня и вовсе смех пробрал. Настолько реалистичным оказалось переданное им ощущение железа на языке. Кстати, чем не версия? Если подумать, порошок весьма смахивает на ржавчину, только необычно тонкую и рыхлую. Вполне себе гипотеза, если не обращать внимания на одну мелочь. Нанесенный на пирамиду металлический орнамент проржавел до состояния трухи буквально за несколько секунд. Кстати, а что с хитином? А ничего, ветром сдуло, даже следов не осталось. Я успокаивающе похлопал Петровича по спине и занялся осмотром окрестностей, оставив того приводить внешний вид в порядок. Мне налет ржавчины на экипировке совершенно не мешал, а любопытство потешить хотелось. Пирамида лишилась покрытия со всех сторон. Хитиновые шелуха и странные металлические письмена исчезли без следа, обнажив камень. И до меня наконец дошло, где я видел точно такую же штуковину. Ага, у обнаруженного 2 недели назад Левиафана. Только там пирамид было 2. В остальном детали совпадали, и форма, и высота, и даже материал основания. «Это ж неспроста», — в очередной раз подумал я, направляясь к беглецам. Поверхностный осмотр изменений в их состоянии не выявил. Оба по-прежнему были без сознания, дыхание слабое, на внешние раздражители не реагируют. «Ну и ладно, подождем медика». Я кликнул Петровича и побрел к склону амфитеатра, туда, где над срезом чаши в стене травостоя виднелись 2 прорехи, подбирать верный штуцер, который на этот раз мне ничем не помог. Система HD-44594, планета Находка, 4 сентября 2537 года. Оружие нашлось точно на том месте, где я его и бросил. Сунув штуцер в захваты на спине, я занялся сбором разбросанных вокруг разряженных унитаров. Все же боеприпасы, как ни крути, и за них отчитываться придется. Хорошо, хоть крупнокалиберные выщелкал, всего 10 штук. Стоп, почему 9? Я подобрал пластиковый магазин, убедился, что тот пуст, и обругал себя грубым словом. Как можно быть таким идиотом? Разве что на стресс скидку сделать. 10-й-то в стволе, в полной боевой готовности. Хоть мы и используем унитары и механизм выбрасывания гильз как таковой без надобности, все же в штуцере предусмотрена возможность извлечения патрона из ствола. Элементарное окошко с задвижкой, при движении которой простейшая рычажная система выталкивает заряд из патронника. На всякий пожарный, как говорится. Вдруг унитар попался бракованный, не вылетел из ствола, как положено. И что дальше делать? Отмахиваться штуцером, как дубиной? Этот же механизм позволял в случае надобности дослать унитар в патронник принудительно, если автоматика не сработала при смене магазина. Такое тоже бывало. Выдернул штуцер из захватов, щелкнул рычажком, и эбонитовый цилиндрик упал на землю, сверкнув в полете зеленым глазком индикатора заряда. Я поспешил подхватить его и тут же задумчиво хмыкнул. Унитар был в полном порядке. «И как это?» — удивился я вслух. «Выборочно разрядились?» Однако осмотр остальных магазинов, торчащих в карманах разгрузки, подтвердил ранее выявленную закономерность. Все унитары таинственным образом лишились заряда. Впрочем, обнаружились еще 2 боеготовых в патроннике мелкашки и в пистолете. Вывод напрашивался сам с собой. Экранированные стволы каким-то образом препятствовали самопроизвольной утечке энергии. Интересный фактик, запомним. Крутившийся рядом Петрович вдруг навострил уши и повернул голову к опушке. Спустя секунду и до моего слуха донесся едва различимый, но хорошо знакомый гул фотонных двигателей, а потом и сам катер появился. Он шел на бреющем, чуть ли не задевая днищем верхушки деревьев, то и дело зависая на антиграве. Понятно, координаты точно засечь не сумели, вот и прочесывают местность. «Ну что, партнер, пошли подкрепление встречать?» Я легонько похлопал Петровича по спине, и тот довольно заворчал. «Надо им сигнал подать какой-нибудь. Только сначала выберемся из ямы и отойдем подальше». Видимо, я не точно выразился, потому что кот мое предложение воспринял буквально, сорвался с места рыжей молнии и в мгновение ока забрался на верхушку пирамиды, немного выглядывавшую из чаши и амфитеатра. С его когтями это не составило труда. Заорал требовательно. «Петрович, я тебя умоляю!» — поморщился я, перемещаясь ближе к таинственному сооружению. «Вряд ли они услышат. Да и нельзя им к пирамиде приближаться, навернуться». Однако питомец придерживался иного мнения и орать не перестал, даже еще добавил заунывности в голос и без того до жути противный. «И что вы думаете? Сработало?» Катер перестал рыскать вдоль опушки и рванул в нашу сторону. Я сжался в дурном предчувствии, но ничего экстремального не произошло. Он благополучно завис над срезом травостоя у самого склона. Из распахнувшегося люка горохом посыпались охотники. Ага, по-боевому высаживаются, на землю машину не сажают. И правильно, метр не высота, зато катер в случае чего сразу может рвануть с места. Я облегченно выдохнул. Видать, пирамида своих гадских свойств лишилась после разрушения поверхностного слоя. Прибывшие бойцы сноровисто разбились на пары. Две сразу разошлись в разные стороны, огибая чашу, третья осталась у катера. Еще двое ловко съехали по довольно крутому склону и направились в нашу сторону. Я сразу же узнал Диму Калашника и давешнего санинструктора. Идут осторожно. Вихри наготове, скафандры загерметизированы. Увидев меня, расслабляться не стали. Медик застыл в десятке шагов, контролируя обстановку, а лейтенант осторожно приблизился, не убирая, впрочем, ладони с автоматной рукоятки. «Олег!» — позвал он, подключив внешние динамики. «Ты в порядке?» «В полном!» — хмыкнул я. «Снаряга, правда, обесточена, да боеприпасы все разрядились, а так никаких неприятных последствий». Калашник кивнул, приняв информацию к сведению. «Где пострадавшие?» «Вон лежат», — ткнул я пальцем в беглецов. «Живые, но без сознания. Или даже в коме, черт их разберет. Скафандры тоже без капли энергии». «Обстановка?» «Терпимая. Эти двое на меня бросались, пока в сознании были. Сейчас все спокойно, можете работать. Связь с Исаевым есть?» Вопрос, надо сказать, весьма актуальный. Мне как никогда сейчас хотелось посоветоваться с вышестоящим начальником. «Есть!» — отозвался лейтенант. «Сейчас Грибов подойдет, просканирует тебя и разговаривай хоть до опупения. Только торопиться надо, скоро особисты появятся. Их пока майор отвлекает, но они уже около упавшего катера ошиваются, порядки свои наводят». «Линдеман с ними?» «Ага, самолично прибыл, с первым же катером». «Эх, чует мое сердце, будут с безопасниками проблемы. Наверняка ведь что-то знают гады, а с нами информацией поделиться у них даже мысли не возникло. Зато всех участников известных событий выпотрошат по полной программе, так гадалки не ходи. Нужно к их прибытию подготовиться». Мысли на этот счет у меня были. «Ну и где твой спец?» — уставился я на Калашника. «Время теряем».